Он неплохо говорил по-английски и, по словам Карпентера, неоднократно бывал в Штатах, добираясь до самого Сан-Франциско. Гэмалькот был вежлив, ни разу не позволил себе неожиданно войти в жилище Карпентера или вмешаться в разговор. Но за всем этим чувствовалась такая сила, что Джонни без внутреннего злорадства заметил, как Карпентер иной раз бросал на своего хозяина отнюдь невысокомерные взгляды. В первый же вечер Карпентер завел разговор, которого Джон более всего опасался. «Я еще не имею точных сведений», — приглушив голос, заговорил Карпентер. «Но ходят слухи, что наконец-то на Чукотке найдено золото. Здесь были опытные аляскинские проспекторы. Они дают весьма обнадеживающие прогнозы. И если это правда, то представляете себе, что здесь будет. А мы, Джон, с вами первые. Сейчас русскому правительству не до севера. Идет война, в которой, насколько мне известно, они терпят поражение. Жена русского царя является родственницей немецкому императору. Какая уж тут победа русского оружия! Скорее всего, эти северные края отойдут либо к Америке, либо к Канаде. В конце концов, здесь большой разницы нет. Что вы скажете на это, дорогой мой друг Джон?» В голосе Карпентера неожиданно послышались интонации Ильмоча. «А почему бы вам, мистер Карпентер, не задать этот вопрос Гэмалькоту или же Ильмочу? Ведь им решать, ведь это их земля». «Ну, бросьте, дорогой Джон, мы же не дети и не делегаты благотворительного съезда». «Мистер Карпентер, я еще раз вам заявляю, что я добровольно и навсегда решил остаться жить среди этого народа. Я буду не только жить с ними, но и всеми своими силами буду защищать от посягательства чужих людей их землю со всеми ее богатствами как на поверхности, так и в ее недрах. Никто и не собирается посягать ни на их землю, ни на их образ жизни», — терпеливо заметил Карпентер. «Ради Бога, пусть пасут оленей, бьют моржей, ловят песцов. Никто не собирается вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Но ведь надо быть круглыми дураками, чтобы золото... Вы слышите меня, Джон Макленнон? Золото досталось какому-то третьему лицу. Уж если говорить прямо, то именно мы... Пионеры севера, те, кто выдержал его жестокий климат и сумел подружиться с этим народом и войти в доверие, имеем некоторые права на вознаграждение. Мистер Карпентер, мы с вами говорим на разных языках», — попытался прекратить этот поток слов Джон, но торговец только отмахнулся и продолжал. «Я знаю ваши намерения и за свою жизнь повстречал немало странных людей. Но все эти странные люди становились совершенно обыкновенными, когда видели золото. Хотите, я вам покажу его?» И с этими словами Карпентер вытащил из-за пазухи движением точь-в-точь таким, каким чукчи извлекают кисет с табаком, мешочек, напоминающий кожаный кисет. Оглядевшись по сторонам, Карпентер высыпал на ладонь небольшую кучку желтого песку, который Ильмоч называл засохшими испражнениями грудного младенца. Торговец поднес руку к огню и торжествующе спросил Джона: «Ну и как?» Джон и сам удивился. Созерцание золотого песка не вызвало в нем никаких особых чувств. Лишь вспомнилось, как в далекое время, снаряжаясь в путешествие, Он втайне мечтал вернуться в родной дом в Порт-Хоупе,